Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 21 сентября. По одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром новолетие. По народному месяце слову малое пречистое оспоженки. Малый или второй пречистый называли в народе праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Считалось, что к этому времени все полевые работы, начатые летом, должны быть завершены и земля может наконец отдохнуть. Поэтому у каждого уважающего себя хозяина на пречистую в поле чисто, а погреба и амбары под завязку заполнены. Другое название дня – споженки или оспоженки. Это время, по сути, было самым настоящим праздником урожая. А как принято на Руси, отмечался он хлебосольно, с размахом и полным сознанием до конца исполненного долга. Вот уж действительно, сделал дело, гуляй смело. Но, конечно, не абы как, а строго соблюдая все обычаи и обряды, этому празднику положенные. В давние времена, отмечая праздник урожая, поклонялись богиням плодородия, любви и семейного союза Ладе и Леле, матери и дочери. После крещения Руси древняя традиция не забылась, но трансформировалась в праздник Рождества Богородицы. В этот день крестьяне обычно шли с утра на молебен, а потом отправлялись к родникам помолиться Пресвятой Деве. Дело в том, что рождение Богородицы в народном сознании связывалось с рождением живительной влаги чистых родников. Воду в таких родниках было принято освящать, а потом нести домой. Также обновляли в избах огонь. Старые гасили, зажигали новые. В этом прослеживалось повторение вечного мотива умирания и воскресения природы. Чтобы избежать порчи из глаза, жгли потом старую, изношенную одежду и обувь. Все эти обряды были лишь началом празднества, которое могло затянуться на несколько дней, и чем урожайнее был год, тем дольше праздновали оспоженки, нередко растягиваясь на целую неделю. А ежели были в деревне новобрачные, на оспоженки именно у них собиралась вся многочисленная родня – навестить молодых, посмотреть на их житье, поучить уму-разуму. Хозяин водил гостей по двору и, похваляясь нажитым за время женитьбы добром, показывал им в амбарах жито, в сараях летнюю и зимнюю упряжь. А хозяйка столы накрывала, стараясь по возможности угодить вкусом свекрови и свекра, где центральное место снова отводилось караваям, главному обрядовому угощению на оспоженке. Затем родители обязательно приглашали молодых к себе. И вот еще что. В некоторых областях Руси, у имеющих пчелиное хозяйство, сегодня день пасеки. Пора убирать пчел на зимовку. В этот день примечали. Ежели красное небо, к ветру и дождю. Погода в этот день хорошая, и осень будет хорошая. Паутина ложится на растения к теплой погоде. Раннее опадание листвы к ранней зиме. Зайцы роют глубокие лёжки, зима будет холодная. А по одному из древних календарей у славян в этот период начинается или уже идет в соответствии с Коледы даром новолетие. Само слово «новолетие» состоит из слов «новый» и «лето» и означает наступление нового лета, лето в понимании года. Есть одна памятная дата в календаре наших славных предков, с которой связана Великая битва, положившая новую точку отсчета в древнейшем календаре. О чем же идет речь? О какой такой битве? О каком календаре ведется молва? Календарь тот называется Коледы дар. Его очень давно учредил древний бог Коледа. В это самое время по Коледы дару наступает новолетие, а именно наступление очередного нового лета от сотворения мира в звездном храме, отчет которых начался более 7500 лет назад. Что же несут в себе эти непонятные, на первый взгляд, слова «сотворение мира в звездном храме»? Да и вообще, откуда взялись такие большие числа в летоисчислении? В мире хорошо известен древний календарь китайцев, который насчитывает около 5000 лет. древний календарь евреев, которому около 6000 лет. Всем известному григорианскому календарю, который мы используем сейчас, немногим более 2000 лет. Но мало кому известно о славянском календаре и очень важной дате, которая дала рождение новому летоисчислению наших предков. Откуда на сегодняшнее лето у русов вдруг взялось более 7500 лет прошлого? Откуда у древних славян, которые якобы жили в землянках, в лесу на деревьях или на болотах, может взяться свой древний календарь, да еще который древнее всех древних календарей, известных нам цивилизаций? Сотворением мира в древние времена называли заключение мирного договора между воюющими народами. Таким образом, у нас появилась новая система отсчета. Этот самый мирный договор между великой расой, славяно-ариями, и великим драконом, древними китайцами или аримами, как их тогда называли, был заключен в день осеннего равноденствия, в первый день первого месяца лета 5500-го от великой стужи, то есть великого похолодания, ледникового периода. Но это совершенно не означает, что наш мир был сотворен около 7500 лет назад. Есть еще много знаменательных дат нашего великого прошлого. Отмечайте новолетие в семейном, общинном кругу. Выжигайте костры с живым огнем. Благодарите, славьте богов и предков. Веселитесь и радуйтесь. Будьте созидателями сегодняшней жизни. Ищите, изучайте и передавайте наследие предков и пращуров своих детям своим, славяне! Братья-месяцы.